Глава 49. «Мсье Фергус, вы уже излечились?» – ехидным голосом поинтересовалась мадам Мелва с брезгливой усмешкой, окинув мгновенно покрасневшего мужчину средних лет с реденькой бородкой, которую он беспрестанно теребил. «Поговаривают, этой гадостью вас наградила певичка из трактира в районе Олпс». «Это грязные слухи, мадам», – сквозь зубы процедил мужчина и, как и прочие 7 несчастных, поспешил уйти от нашей компании подальше. Но в этот раз нам все же удалось сдержать свой смех, хотя это было непросто, и сохранить на лице невозмутимость, слушая язвительные комментарии нашей предводительницы. «Мадам Мелва, не сочтите за дерзость, но вы бесподобны», проговорила Кэтрин, прикрывая небольшой сумочкой губы, расплывающиеся в озорной улыбке. «Если бы не вы, нам бы пришлось трудно отбиваться от настырных поклонников». «Ох, девочки, ни один мужчина здесь вас не достоин!» Печально вздохнула старушка, бросив грозный взгляд на подбирающегося к нам очередного кавалера. «Этот беден и погряз в долгах. Тот, что в красном жилете и желтом платке, похоронил 3 жен. У него 11 детей, и каждый избалован безмерно. Мсье Трент, тот, что пьет 4-й по счету бокал вина, не сдержан. И отец раз в неделю вытаскивает непутевого сына из трактиров в невменяемом состоянии. «А этот вроде бы выглядит достойно?» – спросила Алекс наверняка просто из любопытства, так как милый старичок ей явно не подходил по возрасту. «Патрик! Его давно прибрала к своим рукам Линзи, так что этот мужчина не свободен. Но ты не волнуйся, Александра, я обязательно найду для тебя подходящих мсье, и ты выберешь по своему вкусу», проговорила мадам Мелва и в доказательстве своих серьезных намерений принялась сканировать зорким взглядом зал. Мы же, переглянувшись, взяли по бокалу у проходящего мимо нас официанта и, с удобством расположившись на диванчике, замерли в ожидании услышать новые меткие замечания и краткие биографии претендентов на нашу благосклонность. И если первые минуты нашего появления в приемном зале были для меня неудачными, а моя мечта быть незаметной и тихо отсидеться в уголке зала не исполнилась. Так наша четверка во главе со строгой Дуэнией сразу привлекала к себе внимание, а гул голосов сопровождал нас до самого фонтана, где, со слов мадам Мелвы, было удачное место наблюдений за жертвами, то благодаря грозной надзирательнице и ее язвительному языку к нам, спустя час, перестали подходить мужчины. И лишь отважные или безумные пытались пробиться сквозь нерушимый заслон этой неприступной дамы. И все же, пусть я пока не узнала для себя ничего полезного, так как называемые мадам Мелвой имена были для меня совершенно незнакомы, все же еще надеялась, что из этого похода будет толк. «Ах, какой красавчик! Ты только посмотри, как он улыбается дамочкам, облепившим его со всех сторон!» С тихим смешком прошептала Алекс, взглядом показав на... Крейга. «Наверняка он бабник». «Крейг Брикман богат, завидный жених, частый гость во дворце. Поговаривают, что он внебрачный сын старшей сестры королевы, но видят его в основном рядом с его величеством. Высокомерен, нетерпим к слабостям, жесток. Однажды я видела, как он ударил хлыстом гончую на королевской охоте. А вот с дамами очень осторожен и не был замечен в порочных связях», тут же дала краткую характеристику мадам Мелва, чуть помедлив добавила. «Не стоит тебе, девочка, с ним связываться». «Я и не собиралась», — хмыкнула Алекс, продолжив разглядывать гостей. Я же, спрятавшись за бокалом вина и вжавшись в спинку дивана, старалась быть как можно незаметнее и, не отводя взгляда, следила за человеком, который до сих пор оставался для меня загадкой. «Ну вот, королева подала знак», — вдруг произнесла Кэтрин. Девушка неспешно поднялась и, печально вздохнув, прошептала. «Я пошла. Сил мне и терпения слушать жалобы и глупые сплетни ее фрейлин. А вам отлично повеселиться». «Угу, как раз сейчас начнется», — произнесла Алекс, наблюдая за приближением еще одного смельчака. Но Адель, тихо простонав, торопливо пробормотала. «Это мсье Морт, и свекровь о нем отзывается очень хорошо. Кажется, мне пора припудрить нос. Кто со мной?» «Я», — тотчас отреагировала Алекс. «Мне же ничего не оставалось, как последовать за ними и надеяться, что Крейг меня в этой толпе не заметит. Но наши планы побега неожиданно изменились. Кэтрин, приглашающе махнув рукой и скорчив жалобную гримасу, сменила наш маршрут. «Спасибо, девочки. Ее Величество, видимо, тоже наскучили ее фрейлины, и она согласилась вас принять». Едва успела проговорить девушка, как перед нами открылась дверь, за которой находился небольшой белоснежный зал с уютными диванами, креслами, столиками и альковом с мягкими подушками на полу. Сейчас там находились 9 дам. Все они были разного возраста и комплекции, но на всех были модные в этом сезоне пышные платья. И наша четверка, одетая в элегантные по фигуре платья, разительно отличалась от этих особ. Хотя женщина лет 50, с тяжелым глубоким взглядом и отстраненной улыбкой, сидящая в единственном кресле с высокой спинкой, тоже предпочитала сдержанные фасоны и не украсила себя всеми имеющимися в шкатулке украшениями. «Ваше Величество, позвольте представить вам», – заговорила Кэтрин, поочередно называя наши имена, после чего мы делали неуклюжий книксон и, получив благосклонный кивок королевы, усаживались на свободный диван. «Значит, вы все управляете имуществом без мужчин, и у каждой есть свое дело?» – удивленно спросила ее Величество, тут же добавив. «А герцогини я знала. С Кэтрин мы познакомились несколько месяцев назад. А о том, что в Вердании есть еще дамы, не побоявшиеся вступить в схватку с мужчинами, я не знала». «Мы слабые женщины, Ваше Величество, и не сражаемся с мужчинами», – с улыбкой проговорила Кэтрин, бросив на нас предупреждающий взгляд. «Мы всего лишь пытаемся защититься». «И от чего защищается мадам Делия?» – поинтересовалась королева, посмотрев на меня пронзительным взглядом, от которого мне стало неуютно, а по спине поползли зябкие мурашки. «Ваше Величество, полагаю, вам наскучили жалобы?» «Да, вы правы, мадам Делия», – остановила меня королева. Повелительным взмахом руки, выпроваживая своих фрейлин и дождавшись, когда те покинут зал, вновь заговорила. «Их жалобы я знаю наизусть. Мало подарков, скучные спектакли, наглые любовницы мужей и неблагодарные дети. Полагаю, ваши заботы не так банальны. Поведайте о них своей королеве». «Меня не волнуют любовницы моего мужа. Я подала на развод. На спектакли ходить у меня нет времени, а подарки я могу купить себе сама. А дети? У меня сын, ему нет 8, и у меня только одно желание, чтобы никто его у меня не забрал», – произнесла, тщательно подбирая каждое слово и теперь с тревогой ожидая ответа Ее Величества. «Как я и предполагала, ваши заботы не столь банальны», – проговорила королева, и с прямой, как стена спиной, медленно поднялась. «Этот закон о воспитании мальчиков давно устарел, и, к сожалению, я не могу его изменить. На это уйдет много времени, но в моих силах сделать вас единственным опекуном». «Ваше Величество!» – задохнулась от услышанного, с трудом проглотив застрявший ком в горле, и если бы не поддержка Алекс, которая незаметно сжала мою ладонь, я бы наверняка позорно разрыдалась. «Я понимаю ваши опасения. У меня тоже есть сын, и я была лишена привилегии видеть его так часто, как требовало мое сердце. Даже королева обязана подчиняться законам своей страны. Завтра я распоряжусь подготовить приказ и передам его Кэтрин. Благодарю, Ваше Величество. А теперь нам пора вернуться в зал. Скоро начнется представление, а Его Величество не любит, когда что-то идет не по его плану», – преувеличенно радостным голосом произнесла королева. И тотчас, по невидимому нам знаку, дверь бесшумно распахнулась, и женщина, на лице которой застыла счастливая маска, первой покинула комнату.